Глава 12. Охота на охотника. Горы не выглядели страшными скалами, но Олег чувствовал себя крайне неуютно. Причиной служил не кстати вспомнившийся рассказ деда о немецкой дивизии «Эдельвейс». Усиленный горно-вьючным артиллерийским полком и тремя горно-пехотными пулеметными ротами, он ушел в горы летом 42-го. Аравия в 13 тысяч человек с полутысячей пулеметов противостояла застава из 9 солдат. А каков результат? Немцам дали подняться в горы и перекрыли спуски к Черному морю и обратно в долину. Весной от обученных вояк остались лишь кепочки с цветочком. Победа достигнута без единой атаки, человеку не выжить без еды. Вопреки скепсису, никому не пришлось карабкаться по крутым склонам. Торчащий на макушке горы пулемет с пушками посреди дороги служил отличным ориентиром. Отряд сошел в лес и остановился на отдых, а после заката снова разделился на две группы. Безалаберность итальянцев всегда была предметом шуток, но если удаленный заслон пренебрегает уставом, это преступление. Лагерь из 10 палаток без часового, рядом с пулеметом тоже никого, лишь на перевале 5 солдат беседуют за жизнь. Разобравшись с передовым охранением, разведчики окружили лагерь и расстреляли его обитателей из автоматов. На рассвете спустились в долину, где сразу попали в объятия югославских партизан. Олег предъявил пакет для генерала Тито, и отряд с комфортом доставили к командованию. Немцев вывез самолет, а Олег получил с багажом свой московский костюм индивидуального пошива. Предоставленная разведчикам неделя отдыха по размаху превосходила все предыдущие вместе взятые. Жители небольшого города на границе Хорватии и Македонии чуть ли не насильно растаскивали по домам. Хуже всего было Олегу. Его воспринимали как командира, и каждая семья считала своим долгом принять за столом советского офицера. Зато Кайса оттягивалась в свое удовольствие, доводя местных кавалеров до умопомрачения. «Как самочувствие, студент?» Разглядывая летнюю спальню, вежливо поинтересовался моряк. «Как у Жанны Д'Арк на эшафоте. Бросили самого младшего под танк и радуетесь», — проворчал Олег. «Потерпи еще немного. Скоро наглотаешься пыли немецких дорог», — утешил лейтенант. «За советом пришли. Твое мнение решающее. В коллективе появилась заноза и подозревает нашего человека. Что надо сделать?» — прищурившись, спросил командир. Олег не любил головоломок, по этой причине никогда не читал детективы и не разгадывал кроссворды. Ему нечего вспомнить, а без специальных знаний придумать или смоделировать ситуацию прикрытия невозможно. После последней встречи отряд нарвался на секрет жандармерии. Через линию фронта прошли только 5, а СД получила доказательства работы нашего разведчика, тихо сказал лейтенант. «Имитируем операцию спасения с захватом нехороших людей. Для убедительности можно кого-нибудь пристрелить», — выложил Олег спонтанную идею. «Слушай, а он дело предложил», — поддержал моряк. «Вывезем занозу с начальником отдела, а остальных пугнем неприцельным огнем». «Объект должен получить ранение, это я беру на себя», — безапелляционно заявил лейтенант. «Гуляй, студент, и наслаждайся жизнью. Согласование займет не один день». Командир по-дружески похлопал Олега по плечу. Судя по прибывшему костюмчику, атака предусматривалась изначально, причем в офисе или ином месте с соответствующим дресс-кодом. Лейтенант – ас стрельбы с двух рук. На пару с ним можно идти на любого врага. В последней операции смело пошел на засаду, где перебил почти всех офицеров СД. Численный перевес врага заставил отступить, и он сделал это хладнокровно и расчетливо. Выполнение нового задания началось с освоения грузовика «Рено». Расположенный в кабине двигатель выделял вонючие миазмы и вместе с наложенным гримом превратил поездку в настоящую пытку. На лицо наклеили две полоски, стянув кожу к подбородку и глазу. В результате лицо перекосил уродливый шрам, изо рта капала слюна, а говорить стало невозможно. В дополнение Олегу стянули к ладони 3 пальца, создав иллюзию двупалого инвалида, что подтверждали документы о полученном на Восточном фронте ранении. На правую ногу лейтенанта нацепили муляж протеза, зато остальным разведчикам предстояла комфортная поездка. В кузове 8-тонного грузовика соорудили просторный сарай и засыпали его клубнями сахарной свеклы. По документам, 2 инвалида ехали на сахарный завод. Принятые меры предосторожности оказались весьма полезными. Первая треть пути утыкана постами полиции с отрядами самообороны, и каждый из них считал необходимым проверить машину. «Все они могут успокоиться и до сих пор ищут беглого генерала с семьей», — промычал Олег. Он уже навестил в Москве шведское посольство и передал прошение о льготной визе для своей матери. «Плотный контроль вызван чем-то иным», — ответил лейтенант. Олег постучал пальцем по бакелитовому корпусу маленького радиоприемника, прозванного в Германии народным. Несколько фиксированных частот не требовало настройки и исключало прослушивание иностранных передач. Через несколько минут бодрый голос диктора сообщил об отряде английских диверсантов, которые попытались высадиться в Булоне. Большинство уже схвачено полицией, а остальные вскоре будут найдены. «К вечеру объявят отбой», — уверенно заявил лейтенант. «Они слабые вояки, сами сдадутся в плен». Однако вечером Олег обеспокоился собственным здоровьем. Стянутые пальцы нестерпимо болели, а мышцы лица онемели до полного бесчувствия. Пришлось спешно останавливаться и снимать макияж. Кайса сделала качественный массаж, после которого накормила бедненького инвалида с ложечки. Тем временем лейтенант с моряком объявили ночевку. С утра отмахали еще 2,5 сотни километров с конечным пунктом в Фольварке. Разведчикам выделили сеновал рядом с хлевом и попросили выходить только по одному. В потемках разгрузили сахарную свеклу, а доски от потайного сарайчика пустили на сооружение будки в передней части кузова. Завершающим штрихом стала надпись «Картофель». Лейтенант принес Олегу ворох одежды и предложил: «Выбирай. Отныне мы, беженцы из Силезии, приехали к дальним родственникам на заработки. В чем будет заключаться трудовая деятельность?» Примеривая бриджи времен Первой мировой, поинтересовался Олег. «На рассвете объезжаем соседние фольварки, собираем крестьян и отвозим на городской рынок. После полудня торговля закрывается, и ты развозишь их обратно. Оплату собираешь ты?» «Финансовые вопросы решает наш родственник. Я имитирую поиск работы по специальности», — ответил лейтенант. Во время первой поездки хозяин фольварка привел лейтенанта с Олегом в полицейский участок, где их зарегистрировали по новому месту жительства. Потянулись скучные дни. На рассвете поездка на рынок, затем крестьяне делали покупки с обязательным пивом и ехали обратно. Олег сошелся с одной из дочерей хозяина и как бонус получил возможность активного погружения в немецкий разговорный язык. В один из дней на рынке объявили распродажу старой зимней одежды вермахта, и Олегу приказали купить на весь отряд. В указанный день он нашел соответствующий ряд и подивился полному отсутствию покупателей. Цена меньше маленькой, а никого нет. Снятую с убитых солдат форму распродают во всем мире, в том числе и в СССР, а здесь ноль желающих. Первоначально Олег предположил, что немцы чрезмерно брезгливы или суеверны, но причина таилась в самом товаре. На первый взгляд обычный матросский бушлат. Немцы заменили теплую байковую подкладку с грубым беленым полотном, а сам фасон сделали двусторонним. По идее, зимой солдаты выворачивают одежду белой стороной наверх, и все прекрасно, если бы она была теплой. Для утепления предусмотрены расположенные на спине и груди карманы для старых газет или сена. Комплект надевается поверх шинели и дополняется плетеными чудо-башмаками. В результате зимнее обмундирование вермахта превращается в фантасмагорию. «Для батраков подбираете?» «Откуда получили?» — поинтересовался унтер-офицер интендантской службы. Олег вспомнил недавний указ Гитлера о включении Западной Украины в состав Рейха и ответил: «С Украины. Сразу 10 особей». С трудом запихнув все 10 комплектов в 3 мешка из-под картошки, Олег нашел ряд головных уборов и завершил покупки 10 колпаками, которые по непонятной причине назывались шляпами. Признаком приближения активных действий стала поездка на автомобильный рынок. Полученный у югославских партизан грузовик переоформили на хозяина фольварка. Взамен лейтенант сторговал странный гибрид Рено и ДАФ, что-то вроде автобуса со съемными брезентовыми боками. Больше всего Олегу понравилась регистрация покупки в обычной городской почте. Продавец отдал лист регистрации, а лейтенант — свои документы. Чиновник вписал имя нового владельца, заверив запись штемпелем для почтовых марок. Никаких хождений по кабинетам с проверкой номеров и прочими осмотрами. В пятницу лейтенант с Олегом заявили о переезде в Эльзас и получили в полиции открепительные талоны. После недолгих сборов отряд выехал с наступлением темноты и встал на ночевку в придорожной лесополосе. Стоянка затянулась почти до полудня и закончилась после гулких выстрелов охотничьих ружей. Рассмотрев в бинокль жиденькую цепь охотников на вальшнапов, лейтенант поставил боевую задачу. «На нас идут шестеро охотников с двумя собаками. Пухленького коротышку в вязаной шапочке взять живым. До ближайшего фольварка 7 километров, так что можете стрелять из любого оружия. Студент остается на месте», — добавил моряк. Учитывая, что грузовик с тремя ведущими мостами, на Олега возлагался отлов убегающего коротышки. В реальности поставленную задачу выполнили в несколько минут. Первоначально охотники проигнорировали проходящих мимо солдат с автоматами, а когда те открыли огонь, удивиться успел лишь предстоящий пленник. Немец даже не возмущался, покорно позволив посадить себя на цепь. Машина снова выбралась на дорогу и не спеша поехала на запад. Конечной целью оказался Аахен, технологический и научный центр Рейха. Когда лейтенант показал на пивной ресторан, Олег реально испугался. Они почти в центре города. План действий с прогулкой по улицам и дворам предстоящего отхода показался полным безумием. Им не уйти. Это не Чикаго с прикормленными полицейскими, а законопослушная Германия. Атака средь бела дня неизбежно продолжится погоней и всеобщей облавой. Но его не спрашивают, ему приказывают. Олег действует вторым номером, поэтому подходит к ресторану первым. Петр уже поставил грузовик напротив входа, загородив дверь и большие окна от взглядов с противоположной стороны улицы. Зал заполнен людьми в форме СД. Они празднуют день рождения сослуживца, но сидят за разными столами. Так уж принято в Германии. Именинник приглашает, а гости сидят отдельно, и каждый платит сам за себя. На прилично одетого господина никто не обратил внимания, свободные места еще есть. Олег прошелся к стойке, заказал кружку пива и повернулся спиной к бармену. На все про все у него 15 секунд, а первый выстрел достанется телефону, что даст фору в 3 минуты. Лейтенант вошел, слегка покачиваясь, сделал пару неровных шагов и встал. Через мгновение в руках появились пистолеты, а первый выстрел удивил разве что гостей за столиком у двери. Олег отчетливо увидел, как пуля сорвала с груди железный крест и вместе с клочком мундира ударилась в стену. Три выстрела с правой руки сбили на пол двух офицеров. Три выстрела с левой четко уложили троих. Олег разнес вдребезги телефон и начал расстрел со своей стороны. Лейтенант сделал шаг вперед и открыл огонь по посетителям второго ряда, а сидевший у дверей офицер шустро шмыгнул за дверь. Отличная реакция. Ни в зале, ни обслуга еще не всположились, а фигурант уже драпанул, впрочем, недалеко. Разведчики ловко засунули кляп и затолкали в кузов, а грузовик сразу тронулся с места. Надо уходить. От барной стойки до дверей надо пройти без спешки, не прекращая огонь из пистолетов. Лейтенант шагнул навстречу и буквально осыпал посетителей веером пуль, а когда начались крики, словно нехотя вышел за дверь. Олег сумел спокойно выйти, даже послал последний патрон в столешницу, под которой спрятался объект защиты. Полсотни шагов до переулка показались целой вечностью с мерзким ощущением неминуемого выстрела в спину. Свернув за угол, он немного пробежал и остановился. Надо спровоцировать погоню со стрельбой, а немецкие пистолеты ограничены 50-метровой дистанцией. Снова потянулось время с дрожью в коленях и желанием как можно быстрее бежать подальше. Но вот показалась группа офицеров СД. Заметив Олега, они громко заорали и начали беспорядочно стрелять. Он побежал, стараясь не отрываться от преследователей. Вот арка подворотни. Теперь надо прибавить и развернуться. Лейтенант выскочил чертиком и практически в упор расстрелял всю толпу. Последний выстрел можно считать шедевром. Дуплет от тротуарной плитки по цели, и пуля рикошетом разорвала китель объекта защиты. Остался последний штрих. Олег достал бутылочку с кровью и аккуратненько вылил на тротуар. Затем развернул приклад и вставил в гнездо прицел. Лейтенанту предстоит вымазать кровью высокий кирпичный забор, а бежать к машине ему дальше и сложнее. Показались новые преследователи, добежали до расстрелянной группы и склонились над ранеными. Первую пулю Олег послал самому суетливому. Попал прямо в темечко, затем еще и еще. Кровожадно клацая, затвор выбрасывал стреляные гильзы, а немцы так и не успели понять, что находились под обстрелом. С трудом сдерживая желание придавить педаль газа, Олег выехал за город и помчался на запад. Рев мотора бил по ушам, грузовик нервно дергался на асфальте, но лейтенант отмалчивался, лишь напряженно вглядывался вперед. Отряд уходит во Францию с предполагаемым пересечением границы в патрулируемой вермахтом прибрежной зоне. До вечера предстоит проехать 2,5 сотни километров, что в условиях современной техники потребует не менее 5 часов. «Где бутылочка?» – неожиданно спросил лейтенант. «Здесь, в кармане пиджака». Олег передал бумажный пакет, который тут же улетел с моста в реку. «Что с нашим объектом?» – облокотившись на перегородку между кабиной и салоном, поинтересовался моряк. «После войны набьет мне морду, это точно». А студент показал себя молодцом, сумел уложиться в 11 секунд. «Я опасаюсь, что устроенный вами погром закончится тотальной облавой». Олег бы полностью согласен с опасениями командира. Расстрел в центре города 3 дюжин офицеров СД не может остаться без последствий. Лужицы крови собьют сыщиков, но лишь на короткое время. Завтра обнаружится пропажа охотников, и всегерманский маховик поиска шпионов начнет набирать обороты. Гиммлер трепетно относится к собственному реноме. За гибель приближенных ответят абсолютно непричастные люди. В СД умеют стряпать подобные делишки, сквозь зубы ответил лейтенант. Хорошо, если он прав. В противном случае у главаря СД, гестапо и СС хватит власти и сил поставить на уши Рейх со всеми оккупированными территориями. Рейхсфюреру плевать на истину. Беспринципному карьеристу важна благосклонность фюрера. А далее, каков начальник, таковы и подчиненные. Прикрываясь теорией крови и земли, они устраняли конкурентов и укрепляли собственную власть. «После пересечения границы меняемся местами», – предупредил моряк и вернулся на место. Пересечь границу собирались в районе Дюнкерка. Район под контролем вермахта и патрулируется запасными батальонами. Увы, дорогу преграждал шлагбаум с парой нестроевых солдат. Лейтенант по-немецки выругался и достал портмоне. «Попробуем договориться. При малейшей опасности стреляй на поражение». Олег остановил машину вплотную к шлагбауму и подбежал к солдатам. «Ребята, мы за рыбой, вернемся через полчасика. Пропустите, а? С нас ящик копченой селедки». «Проваливай!» — хромой солдат больно ткнул винтовкой в грудь. «Кригсмарине давно реквизировала рыболовные суда и переделала в минные тральщики». «И дружок твой пускай топает отсюда, нам через неделю домой. Вот и вернемся на грузовике», — добавил второй. Лейтенант без лишних разговоров дважды нажал на курок, а разведчики помогли забросить трупы в машину. Олег залез следом и завалился спать среди сваленной в кучу зимней одежды, а среди ночи его растолкал Петр. «Помогай. Здесь раздельная система привода, у каждого колеса свой карданный вал». «Чего встал? Едет машина и хорошо», — переворачиваясь на другой бок, ответил Олег. «Ребята потащили трупы в выгребную яму, а моряк с лейтенантом переодевают пленных в солдатскую форму. Вставай!» «Чего прицепился?» Рассыпалась крестовина на правое переднее колесо. «Надо что-то придумать, иначе придется топать пешком», — пояснил Петр. «Сними карданный вал и езжай дальше», — Олег укрылся с головой. В результате удалось поспать еще несколько часов, а перед рассветом наступила его очередь садиться за руль. «Через 5 километров мост через Сену. Езжай спокойно», — предупредил лейтенант. «Патрулируют солдаты или полиция?» «Откуда мне знать? Ночью выходили на связь, там тоже не знают. Кстати, о расстреле офицеров СД в Рейхе не слышно ни слова». «Пусть им будет хуже», — констатировал Олег. Широченная река среди обширных лугов, такой выглядит Сена в нижнем течении. Среди обширной равнины, неведомо откуда взялись 2 крутых холма, на вершины которых опирался обросший толстой ржавчиной мост. Вокруг ни людей, ни машин, ни повозок. Проехали без задержек и оба облегченно выдохнули. Они в Нормандии, население которой враждебно к оккупантам, что дает надежду на помощь в чрезвычайных обстоятельствах. Постепенно плоская равнина вздыбилась холмами, которым не хватало на макушке средневековых замков. Луга трансформировались в убранные поля, между которыми появились ровные квадраты лесопосадок. Олег уже не давил на газ, поломка одного из карданных валов напомнила о далеко не высокой надежности современной техники. В дополнение к этому на покрышках обнаружились рваные язвы, результат вылетевших кусков протектора, не выдержавшего вчерашней гонки. «Сворачивай! Быстро сворачивай влево!» Нервный выкрик лейтенанта заставил сначала выполнить маневр, а затем посмотреть вдоль дороги. Ни хрена себе! Он не заметил стоящий посреди дороги танк. Машина запрыгала на ухабах убранного поля, и Олег получил болезненный тычок в ребра. «Не гони! У «Панцеркамфаген» 4 слабая трансмиссия. Это танк дорог». «А пушка у него для воробьев?» — огрызнулся Олег. «При чем здесь пушка? Прицел без шкалы дальности, наводчик стреляет на глазок», — уже спокойнее ответил лейтенант. Словно в подтверждение, далеко впереди разорвался снаряд. Танк действительно придурочный, оптический прицел рассчитан на поражение цели до удаления в 700 метров. Другой его изюминкой был хилый обзор. У механика-водителя узкий сектор, из башни почти 100-метровая мертвая зона. Второго выстрела не последовало, и грузовик благополучно скрылся за холмом. Впереди двое крестьян гонят крошечное стадо коров. Вероятнее всего, взрыв снаряда напугал скотину, и люди спешили убраться подальше от опасного места. «Тормозни! Надо переговорить с аборигенами», — приказал моряк. «Он знает французский язык?» — удивленно спросил Олег. «Испанский намного лучше», — ответил лейтенант и выпрыгнул из кабины. «Пойду-ка гляну за бугор». Тем временем моряк заговорил с французами, те сначала нехотя слушали, затем начали отвечать с активной жестикуляцией. Оба командира бегом вернулись к машине. «Разворачивайся! Утром в деревню приехал грузовик-солдат!» — на ходу крикнул моряк. «Разворачивайся!» «Танк свернул на ведущий в деревню проселок», — запрыгивая в кабину, сообщил лейтенант. Завывая двигателем, машина вернулась на мощенный булыжником тракт. «Жми изо всех сил, до побережья осталось совсем ничего», — приказал командир. Кому не хочется поскорее вернуться назад, тем более, когда начальство говорит от близости конечной точки пути. Не зря этот район Нормандии прозвали французской Швейцарией. Дорога начала петлять, начались затяжные подъемы и спуски. Вершина очередного холма одарила сюрпризом в виде патруля с пулеметом на обочине. «Приготовиться к бою! Студент, сбрось скорость и остановись у офицера!» «Петр, на тебе пулемет!» — приказал моряк. «Надо взять языка и выяснить причину многочисленных патрулей», — добавил лейтенант. Повинуясь приказу патруля, Олег послушно притормозил и остановился точно напротив офицера. «Куда едешь и что везешь?» — поинтересовался тот. «На побережье с подарками из Тюрингии». «Проезжай». Слишком поздно. Разведчики разом приподняли брезент и открыли дружный огонь на поражение. Олег успел сориентироваться и ткнул в офицера пистолетом. «Стой, тихо и отвечай на вопросы». Неадекват с рождения или заторможенным восприятием неожиданно заявил. «Я пожалуюсь на вас генералу!» «Жалуйся, только сначала скажи, где найти твоего генерала?» Тоном ласковой нянечки спросил лейтенант. «В штабе», — растерянно ответил офицер и добавил. «Здесь недалеко, 5 км. «Дай карту», — вмешался моряк, а развернув, начал ругаться на всех европейских языках сразу. Олег заглянул через руку командира и враз побледнел. Последние полчаса они едут вдоль окраины Кана, древняя столица Нормандии. Немцы разместили здесь штабы войск Атлантического вала и оккупационных войск во Франции. 22 дивизии сведены в две армии. Здесь генералов больше, чем в Берлине. Волею случая Кан оказался на изгибе сложенной карты и избежал внимания педантичного лейтенанта. «По какой причине на дороге расставлены посты?» — строго спросил моряк. «Обычная проверка документов», — пожал плечами офицер. «Солдаты обязаны охранять своих генералов». «Будь другом. Отметь на карте расположение других постов», — ласково попросил лейтенант. Офицеру зачли оказанное содействие и расстреляли в затылок, а Олег свернул на север. «Они совершают безумный поступок, но иного выхода нет. Через 10 километров начнется войсковая территория, где им не проехать даже на танке». Англичане основательно разбомбили Шербур, район доков и судоремонтных заводов превращен в пустыню. Именно здесь разведчики остановились на ночевку, выбрав в качестве укрытия развалины склада. Олег сел у пролома в стене и долго смотрел на заходящее солнце. Более безумного поступка представить невозможно. Шербур для французов столь же значим, как для русских Кронштадт. Здесь зарождался их военный флот, а отсюда уходили корабли в Азию и Америку, возвращаясь обратно с золотом и победами. Утром лейтенант перешил петлицы на пехотные и отправился в комендатуру. Моряк сговорился с местными пацанами, и те за малую плату притащили связку немецких касок. Разведчики переоделись и долго хохотали друг над другом. Видок получился на зависть цирковым клоунам. Кто в куртке, кто в шинели, а некоторым пришлось надевать купленный Олегом зимний наряд. Когда подняли боковой брезент, единообразие касок нивелировало бардак в одежде. «Есть!» — сумел уболтать писаря и получить направление на охрану устья Жеронды. «Это где?» — поинтересовался Осип. «Мушкетеров читал? Где делают красное бургундское?» — подмигнул моряк. Олег снова сел за руль и осторожно покатил среди развалин. На выезде из города встречная легковушка неожиданно преградила дорогу, а высунувшийся офицер строго выкрикнул: «Командира, ко мне!» Имитируя хромоту, лейтенант суетливо подбежал и угодливо склонился перед дверью. «Господин полковник, отделение запасного батальона? Куда везешь своих пердящих солдат?» Наметанный глаз строевого офицера сразу заметил неуставной вид разведчиков. Во время войны с дефицитом живой силы в вермахте появились пердящие солдаты. Так обозвали освобожденных от службы гражданских, которых дважды в год призывали на восьминедельные сборы. «Следуем в Гасконь, на охрану побережья», — бодро ответил лейтенант. «Пляжных девок щупать», — побагровел полковник. «Мне не хватает солдат в Ла-Полисе». Через минуту в направлении появилась новая запись с размашистым факсимиле и смазанной личной печатью коменданта укрепрайона. Словно ища поддержку, Олег оглянулся на моряка. В Ла-Полисе главная база подводного флота Кригсмарина. На земле нет и не будет другого места с более дурной славой. Подводники Рейха признавали только власть своего командира, а после похода представляли собой распоясавшуюся банду разбойников. Попытки навести порядок приводили к дракам с применением оружия. После месяца в железном гробу тюрьма или штрафная рота покажется детским санаторием. «Разрешите выполнять», — козырнул лейтенант. Но полковник высмотрел в руках разведчиков автоматы и разразился бранью. «Перевооружить! Немедленно! Они сами себя перестреляют!» А, осмелюсь доложить, другого оружия на складе нет. Что касается сделанного полковником эмоционального замечания, в нем здравый смысл. Автомат МП-40 реально опасен для неопытного солдата, ибо обладает поганой способностью к самопроизвольной стрельбе. Выстрел мог произойти при резком движении, в вертикальном положении он гарантированно начинает стрелять без нажатия на курок. Если учесть отсутствие предохранителя, создается впечатление, что автомат создан для самоубийц. Олег уже забыл, когда в последний раз сидел за рулем, без опасения встретить мобильный патруль. Полученная у полковника бумага снимала все препоны и открывала зеленый свет. Лейтенант с моряком с довольным видом рассуждали о предстоящем плавании в Англию, а Олег пытался заговорить о немецких подводниках и творимых ими безобразиях. Начальство надо предупредить. Вместе с тем нельзя показывать неоправданную осведомленность. В Шербуре лишь один катер, и тот стоит у зенитной батареи. Почти нулевые шансы его захватить, делился впечатлениями лейтенант. На волноломе 4 зенитных автомата с прожекторами. «Там у нас ни единого шанса вырваться в море», — поддержал моряк. «Полковника нам прислали небеса. Услышав про Ла-Полис, я сначала не мог поверить в нежданную удачу». Дорога петляла меж поросших каштанами холмов и неожиданно вывела на обрыв. Океан. Лазурные воды бросили в глаза мириады солнечных бликов, и Олег остановил машину. «Нельзя просто так проехать мимо. Красотой надо насладиться». Впитать в себя, а затем рассказывать любимым женщинам. «Хватит. Поехали. Еще будет время налюбоваться», — прервал всеобщее молчание моряк. Дорога пошла под уклон, а вдали показался гигантский серый куб бункера для 40 подводных лодок. Бетонное сооружение способно выдержать попадание любой бомбы и оборудовано герметичными воротами на случай химической атаки. «Тормози!» — крикнул лейтенант. «Смотри на дорогу! Нам сейчас направо!» Олег послушно свернул на песчаную дамбу, двигатель натужно завыл, и грузовик пополз к большому острову. На выезде перешла к Баумам стоял сутулый дядька в коричневой кавалерийской шинели и каске времен Первой мировой. «Кто такие?» Он попытался взвести затвор, но тот заклинился. «Собирай манатки, приехала смена», — доброжелательно ответил лейтенант. «Не может быть!» Солдат от души ударил прикладом оземь, но вместо классического выстрела под ноги упал стебель затвора. Едва грузовик въехал во двор двухэтажного дома с облупленной надписью «Жандармери», как из окон послышались крики «Смена!». Расхристанные, в большинстве нетрезвые солдаты второй очереди запаса, не дожидаясь приказа, полезли в кузов битого «Опеля». Последним вышел небритый унтер-офицер, протянул лейтенанту печать с ключами и зло заявил: «Ехали на 2 месяца, а просидели полгода. Денег не платят, рацион не привозят, никаких отчетов не требуют». Махнул рукой и запрыгнул в уезжающий грузовик. «Почему здесь такой бардак?» — не сдержался от вопроса Олег. «По закону снабженцы вермахта не имеют права обеспечивать резервистов», — ответил лейтенант. «Как это? На сборы едут со своей формой и харчами?» «Резервисты должны находиться в своем округе и получать довольствие из фонда Гауляйтера». «Где хваленый немецкий порядок?» «Не смешивая Рейх с Германией», — повысил голос лейтенант. «Здесь за резервистов отвечает военная администрация, но средств у них нет». «Отряд осваивает казармы и устраивает пленных. Я со студентом отправляюсь знакомиться с обстановкой», — прервал разговор моряк. Грузовик покатил по единственной дороге, останавливаясь у каждого причала. Глядя на рыболовные суденышки, Олег мысленно крестился. «Разве можно на таких крохотульках выходить в океан?» Они объехали весь остров, но нашли лишь одно более или менее подходящее суденышко, в котором мог разместиться весь отряд. Утром нашли хозяина, но тот наотрез отказался продавать. После долгой и упорной торговли сговорились почти на всю имеющуюся наличность с грузовиком в придачу. Затем привезли с материка бочки с бензином. К вечеру отряд переоделся, а Олег получил от моряка неожиданный приказ. «Студент, надевай советскую форму с медалями и командуй». «Я? Что можно накомандовать, не знаючи?» «Построишь перед Сейнером и прикажешь садиться», — улыбнулся командир. Отряд быстро забрался в машину, лишь пленные немного сбились, когда увидели Олега в форме Красной Армии. Интересные люди служат в СД. Ни разу не пытались сбежать или привлечь к себе внимание. Даже при встрече с немецкими постами сидели тихо, не пикнули, не кашлянули. Зато бывший владелец моментально среагировал на форму и принялся гневно выговаривать моряку. Тот сначала оправдывался, затем попросил Олега: «Прокатись в деревню, он хочет показать тебя своему родственнику». Просьба не понравилась. Выступать перед аборигенами в роли диковинки – малоприятное дело. Вышедший из дома рыбак выслушал взволнованную тираду родственника и подбежал к Олегу. Первым делом погладил медали, затем обнял и произнес: «Я коммунист! С русскими воевать Испания! Спасибо, товарищ!» и крепко расцеловал. Вскоре у порога собрался настоящий митинг. Рыбаки и их жены о чем-то эмоционально поговорили, после чего в грузовик влезла с дюжины рыбаков. Что интересно, на причале французы моментально вычислили немцев, и каждый посчитал своим долгом плюнуть им на сапоги. Затем начался всеобщий наезд на моряка. Не зная языка, невозможно предположить, что там наговорили, но, судя по тональности, упрекали или стыдили. В завершение владелец Сейнера вернул полученные деньги и пошел готовить суденышко к отходу. Когда верхний край солнечного диска послал прощальный зеленый луч и нырнул в океан, островок уже скрылся за горизонтом. С наступлением темноты 3 Сейнера повернули на север к берегам Уэльса. Как выяснилось, коммуна решила помочь советским солдатам и доставить их на английский берег. Маленькую флотилию снарядили ради безопасности, так как океан со стороны Франции патрулируется немецкими самолетами. Олег больше всего опасался качки. В кино океанские волны нещадно бросают кораблики, а мужественные моряки отважно сражаются за жизнь. В реальности встретили полный штиль. В море ветреная погода случается реже, чем в степи. Здесь одна среда. Двухдневное плавание получилось комфортным, лишь пришедшая из Америки пологая зыбь поднимала и опускала крошечные сейнеры. Но вот на горизонте показалась черточка маяка, а через 2 часа разведчики с интересом разглядывали скалистый островок с пасущимися на зеленом холме овцами. «Остров Сили. Дальше нельзя. Власти не отпустят домой. Англичане ставят под ружье всех подряд». Олег с восхищением посмотрел на шкипера. «Почти 2 суток в океане без карт, без компаса, с прочими приборами и точно выйти в намеченное место». Сейнер обогнул островок и вошел в похожую на колодец бухточку. Олег спрыгнул на покрытую тиной ступеньку и пошагал наверх, где нервно топтались английские ополченцы с винтовками наперевес. Русский офицер с медалями и предъявленный документ на русском языке послужили причиной спонтанного братания. Первым делом отправились на метеостанцию, где находился телеграфный аппарат. Олег быстренько составил список прибывших с ним людей, после чего метеоролог отправил сообщение в адрес начальника полиции графства. Мол, на остров высадились 12 русских с оружием во главе с капитаном, документы сохранились только у 10. Далее шел перечень имен с просьбой не затягивать с посылкой катера, ибо запас продуктов ограничен. Лукавство в тексте допущено обеими сторонами. Разведчики умолчали о бегстве из Франции, а главенство капитана по тексту превратилось в морскую должность. В свою очередь, обитатели острова умолчали о французском сейнере, которые были обязаны задержать. Причина в солидарности умудренных жизнью людей. Война продлится не 1 год, а принудительно поставленный под ружье рыбак обречет на голод свою семью. «Предлагаю отметить наше спасение», — на хорошем английском заявил моряк и достал бурдюк вина. Кто бы отказался. Солдатам за полтинник, метеоролог и того старше, из молодых лишь смотритель маяка с женой. Застолье организовали рядом на лужайке, и после первого стакана начались разговоры о жизни, войне и современной молодежи. Гульнули неплохо. Даже хором что-то спели и станцевали. Кайса 2 тайком сбегала к телеграфу. До автоматической телефонной связи еще далеко, зато соединиться с нужным телеграфным аппаратом проще простого. Всего лишь отстучи код страны и номер адресата. Радистка соединилась с Москвой и передала сообщение о месте нахождения. Данный вариант связи не предусматривал кодировки. Достаточно перейти на прописной шрифт, а недостающие русские буквы заменить оговоренными знаками. Получится круче любой криптограммы. За отрядом пришел паровой катер под флагом гидрографической службы с военно-морским атташе на борту. Его сопровождали представитель МИДа и полицейский чиновник графства Корнуолл. Продолжая исполнять роль командира отряда, Олег подписал письмо с благодарностью королю и народу Великобритании за спасение. Таким способом поддерживалась нигде не озвученная история о потерпевших кораблекрушение. Разведчиков поселили в гостинице порта Пензас, где предоставили суточный отдых и переодели в цивильные костюмы. Всех, кроме Олега. По этому поводу он попытался воспротивиться. «Кто-нибудь скажет, за что мне назначено такое наказание?» «О чем ты, студент?» — с невинным видом поинтересовался моряк. «Мне из номера нельзя выйти. Газетчики под дверьми караулят, девицы хватают за руки и тащат домой, местные профсоюзы приглашают на митинг». «Это хорошо. Интернациональная работа всегда была почетной. Не отказывайся. Порадуй, английский пролетариат». Олег аж скрежетал зубами и рассерженно выкрикнул: «Я не командир и не хочу незаслуженной славы!» Лейтенант обнял его за плечи и тихо сказал: «Терпи, ты выполняешь очередное задание». «Слушать хвалебные речи в свой адрес, да?» «Совсем дурак. Славят не тебя, а нашу родину. И благодарят не тебя, а Красную армию», — строго заметил моряк. «Не в этом дело. Мне не по чину стоять впереди вас». «Пойми ты, бестолочь, нам нельзя высвечиваться». Лейтенант снова обнял Олега. «Через годик закончится война, вернешься в Ленинград, женишься и будешь рассказывать детям о прыжках с парашютом. А мы продолжим свою борьбу». «Ты сейчас вроде громоотвода. Защищаешь нас и пленных от ненужного внимания», — добавил моряк. Нельзя сказать, что все сказанное Олегу понравилось, но суть он понял и стоически принимал на себя вспышки фотокамер. С интервью было намного хуже, пришлось выдумать историю о сопровождении некоего важного груза. Затуманив под этим предлогом порты отправления и назначения, он приврал о ночном взрыве, тем самым ушел от вопросов о подводных лодках или самолетах. Военно-морской атташе укатил в Лондон, взяв с собой пленных немцев, а отряд получил двух переводчиков с билетами на поезд. На первый взгляд, незатейливая рокировка, но если заинтересованный человек будет следить за отрядом через сообщения в прессе, то подмена останется незаметной. Зато Олег снова встал на дыбы, на этот раз из-за билетов. «Почему мы едем в Глазго, причем с двумя пересадками?» – вцепился он в переводчиков. «Во-первых, отсюда нет прямого поезда. Во-вторых, в Манчестере, Ливерпуле и Глазго запланированы масштабные митинги в поддержку Красной Армии». Олег обреченно вздохнул и попытался поставить условия. «В таком случае выступайте с трибуны вместо меня. Вы совсем оторваны от жизни. Митинги крайне необходимы. Во время проведения английский пролетариат собирает для нас деньги», — пояснил переводчик. «Месяц назад здесь был летчик. На митинге в его честь рабочие собрали по шиллингу, а мы купили танковый полк», — добавил второй. Пояснение реально шокировало Олега. В 21 веке международная солидарность трудящихся перешла в разряд напрочь забытых понятий, и он повинился. «Извините, ребята, я думал только о себе». Когда отряд садился в поезд после митинга в Ливерпуле, лейтенант протянул газету. На первой полосе огромное фото, где плененные немцы радостно смеются на фоне пассажирского варианта П-8. Чуть ниже – два портрета в форме СД с генеральскими погонами. Олега неприятно кольнул факт отлета, но спросил он другое. Что по этому поводу написала союзная пресса? Заголовок гласит: «Советские разведчики возвращаются в Москву». Текст с колкими замечаниями в адрес Гитлера. Почему они смеются? Или перед съемкой кто-то рассказал смешной анекдот? «Вполне естественная причина», – пожал плечами лейтенант. «Война окончена, военных преступлений они не совершали, а сотрудничество исключает лагерь военнопленных». После Глазго отряд переехал в Эдинбург, где состоялся последний митинг солидарности. Вечером маленький автобус привез отряд на аэродром, где прогревал моторы давешний П-8, а немцы скромно сидели у входа. Шестичасовой полет до Москвы тянулся целую вечность. Особенно мешала кислородная маска, под которой потел подбородок и нестерпимо чесался нос.